На эту теорию можно, конечно, возразить, что божественной супругой Юпитера была не Диана, а Юнона. И что если Диана вообще имела спутника, то звался он не Юпитером, а Дианусом или Янусом. Последнее слово является искаженной формой слова Дианус. Все это так, но это возражение можно парировать указанием на то, что Юпитер и Юнона, с одной стороны, и Дианус и Диана, или Янус и Яна, с другой, являются всего лишь двойниками, выполняющими сходные по сути и по происхождению функции. Все четыре имени происходят от арийского корня «ди», значащего «яркий». Тот же корень встречается в обозначении соответствующих греческих божеств – Зевса и его древней спутницы Дионы. Юнона и Диана были богинями плодородия и деторождения, и раньше или позже отождествлялись с Луной. Относительно же истинной природы и назначения Януса, в затруднении пребывали сами древние, и не наше дело самонадеянно решать те вопросы, в которых колебались даже они. Варрон приводит мнение, согласно которому Янус был небесным богом. Оно подтверждается не только этимологической тождественностью его имени с именем небесного бога Юпитера, но и отношениями, в которых он находился с двумя подругами Юпитера – Юноной и Ютурной. Присвоенный Янусу эпитет «юнонийский» указывает на брак между этими двумя божествами. Согласно другому сообщению, Янус был мужем водной нимфы Ютурны, в которую, по некоторым сведениям, был влюблен Юпитер. Кроме того, постоянной формой обращения к Янусу и к Юпитеру было слово «отец». Его отождествлял с Юпитером не только образованный святой Августин и благочестивые язычники, посвящавшие подношения Юпитеру Дианусу. Следы его отношения к дубу можно обнаружить в дубовых лесах Яникула, холма на правом берегу Тибра, где в отдаленнейшую эпоху италийской истории по преданию царствовал Янус. В случае правильности нашей гипотезы, одна и та же божественная пара была известна у греков и италийцев под именами Зевса и Дионы, Юпитера и Юноны или Дианусо Януса и Дианы Яны. Имена этих божеств в основе своей тождественны, хотя и меняются по форме в зависимости от диалекта племени, которое им поклонялось. Когда в глубокой древности народы жили в непосредственной близости друг от друга, божества эти различались разве что по названию. Но постепенное рассеивание племен с их последующей изоляцией друг от друга благоприятствовало развитию различного понимания богов, которых они принесли со своей бывшей родины и их культа. Так что со временем противоречия между мифом и ритуалом стали возрастать и превратили номинальное различие между богами в реальное. А когда с постепенным прогрессом культуры длительный период варварства и изоляции стал клониться к закату, и растущая политическая мощь одной общины стала стягивать более слабых соседей в единую нацию, вместе со своими диалектами народы внесли в пантеон и своих богов. При этом могло получиться так, что те же самые древние божества настолько изменились под воздействием диалектных и религиозных различий, что их первоначальная идентичность, вероятно, уже не просматривалась, и они заняли свои места в национальном пантеоне в качестве независимых божеств. Как следствие окончательного слияния родственных племен, которые долгое время жили раздельно, это удвоение богов объясняет появление в римской религии Януса рядом с Юпитером, а Дианы или Яны рядом с Юноной. Это, по крайней мере, более вероятная теория, чем та, которая находит благосклонный прием у некоторых современных ученых. Согласно ей, Янус изначально был не более как богом дверных проемов. Крайне маловероятно, чтобы бог такого ранга и значения, которого римляне почитали как бога богов и отца народа, начал свою жизнь в качестве скромного, хоть и почтенного привратника. Столь триумфальный конец как-то не вяжется со столь заурядным началом. Более вероятно, что дверной бог получил свое наименование от бога Януса. Такое мнение подкрепляет анализ слова «януа», обычное обозначение дверей, одно и то же во всех языках арийских народов от Индии до Ирландии. «Дур» на санскрите, «тура» на греческом языке, «тур» на немецком языке, «дур» на английском, «дорус» на древнеирландском и «форис» на латыни. Но кроме обычного слова «дверь», которое латиняне разделяли со своими арийскими собратьями, у них было слово «януа», которое не имеет аналога в индоевропейских языках. Слово это является прилагательным от существительного «янус». Думается, обычным делом было ставить статую или символ Януса рядом с главной дверью дома, чтобы вход в него находился под покровительством великого бога. Охраняемая таким образом дверь могла быть известна как «Янюа Форис», то есть «дверь Януса». А со временем это словосочетание могло сократиться до «Януа». Слово же «Форис» подразумевалось. Отсюда легко перейти к обозначению словом «Януа» двери вообще, охранялась она Янусом или нет. С помощью этой догадки, если признать за ней долю истины, очень просто объясняется происхождение двойного лика Януса, предмета, на который специалисты по мифологии потратили столько остроумия. Когда устанавливать статую Януса для охраны входа в дома и города стало обычаем, люди могли счесть необходимым заставить бога часового смотреть одновременно в обе стороны, вперед и назад, чтобы ничто не ускользнуло от его зоркого взгляда. Ведь если бы божественный страж все время смотрел в одну сторону, легко вообразить, сколько злодеяний могло быть безнаказанно совершено за его спиной. Такое истолкование двуликого Януса подтверждается существованием двуглавого идола, которого лесные негры Суринама, как часового, устанавливают при входе в деревню. Этот идол представляет собой деревянный чурбан с грубо высеченными с двух сторон человеческими головами. Стоит он у ворот, состоящих из двух вертикальных столбов и поперечной балки. Рядом с идолом обычно лежит тряпка белого цвета, чтобы сюда не приближался злой дух, а иногда и палка в качестве оружия. С поперечной балки, кроме того, свешивается небольшое полено. Оно предназначено упасть на голову всякого злого духа, который попытается проникнуть за ворота. Этот двуликий фетиш, выставляемый у ворот негритянских деревень в Суринаме, очень часто напоминает изображение двуликого Януса, который с палкой в одной руке и с ключом в другой стоял на страже ворот у дверей в Риме. Несомненно, что смотрящие в обоих направлениях лики имеют в том и в другом случае сходное объяснение. Они символизируют бдительность бога-хранителя, который не спускает глаз с враждебных духов впереди и сзади и готов вмиг оглушить их ударом дубины. Это дает нам возможность обойтись без скучных и неудовлетворительных объяснений, с помощью которых, если верить Овидию, сам лукавый Янус морочил однажды некоего любознательного римлянина. Эти выводы применимы и к жрецу в Неме. В качестве спутника Дианы он первоначально был не Юпитером, а Дианусом или Янусом. Но в старину различие между ними было чисто внешним и не шло дальше имен. Действительно же существенные функции этого бога, бога грома, неба и дуба, оставались практически незатронутыми. Отсюда мы заключили, что подходящим местом обитания немийского жреца была дубовая роща. На лесной характер божества, которому он служил, явно указывает и его титул – царь леса. А так как напасть на его мог только тот, кто срезал в роще ветвь определенного дерева, можно утверждать, что сама его жизнь была связана с жизнью священного дерева. Итак, он не просто служил великому арийскому богу дуба, но воплощал его и в качестве бога дуба сочетался браком с богиней дуба. Выступала ли та под именем Эгерии или под именем Дианы? Заключение такого союза считалось важным для плодородия земли и плодовитости людей и зверей. А раз бог дуба являлся также богом неба, грома и дождя, его представитель в человеческом образе, подобно многим другим божественным царям, должен был собирать в нужное время тучи, вызывать громыхание грома и дождь, чтобы поля и сады могли плодоносить, а пастбище покрываться роскошным зеленым ковром. Предполагаемый обладатель столь возвышенных способностей был, должно быть, фигурой очень значительной. Остатки строений и приношений, найденные на месте святилища, в купе со свидетельствами античных писателей показывают, что и в более позднюю эпоху роща в Неме была одним из важнейших и популярнейших святых мест Италии. Даже в древности, когда окрестные поля были поделены между множеством мелких племен, входивших в Латинский Союз, священная роща, как известно, была предметом их общего почитания и заботы. Подобно тому, как короли Камбоджи посылали царям огня и воды пожертвования в темную чащу тропического леса, италийские паломники со всех сторон широкой Латинской долины устремляли свои взоры и шаги туда, где, резко выделяясь на фоне нежно-голубой линии Апеннинских гор, перед ними возвышалась Альбанская гора, обиталище таинственного немийского жреца, царя леса. Там, среди зеленых лесов, одиноких гор и тихих вод, древний арийский культ бога дуба, грома и дождевого неба веками сохранялся в своей первоначальной, почти друидической форме. После того, как из-за революции политического и интеллектуального характера центр латинской религии переместился из немийского леса в Рим.